Глава 12. Ночь в Салманессе. Слегка одурманенный выпитым на перу, Эрар все-таки задремал и проснулся как от толчка, когда Вагейс швырнул принесенный лук на пол его комнаты, возмущенно ругаясь. «Ну, здесь и местечко. Люди одной крови не могут спокойно встретиться и поговорить. Надо еще разрешение спрашивать». «Не злись, не стоит», — сказал Эрар. «Когда надо поколотить свинью, хватает любую палку, какая под руку попадет. А сдается мне герцог Роджер, палка все-таки не из худших. Все может быть». «Если только эта палка не сломается да не проткнет тебе руку». Эрар сел на постели, стараясь вытрясти из головы остатки хмеля и сна. Похоже, ему предстоял второй полночный разговор на ту же самую тему. «И что им всем не нравится в герцоге, особенно после сегодняшнего смотра?» «Ну что там еще?» — спросил он устало. Прежде чем ответить, Виста подозрительно глядел все углы. Он принес с собой маленький светильник. Такие делали в Филидии, одном из 12 городов. Назывались они хризмами. Язычок пламени освещал лицо Виста снизу, бросая на лоб от бровей тени, напоминавшие крылья, отчего вид у молодого рыбака был почти демонический. Он подошел к Эрару вплотную. «Сперва мне придется кое о чем спросить тебя, господин, только, пожалуйста, не сердись. Ты ведь любишь дочку старого Рудра». Эрар почувствовал, как кровь прихлынула к лицу. Он не смог заставить себя поглядеть Виста в глаза. «Выходит, мы с тобой соперники?» «Да нет, что ты. Мы с ней просто выросли вместе и долго дружили, но ничего более». Настал его черед смущенно умолкнуть. Эрар попробовал было закрепить преимущество. «Ты любишь другую?» Виста беспокойно шевельнулся. Колеблющийся свет скрыл выражение лица. «Не то чтобы... но уж это мое дело. Я пришел сказать тебе. Гетоне грозит опасность, которую только возлюбленный может от нее отвести». «Возлюбленный? Я?» «Да Гетона со мной едва здоровается. И то один раз в день, по-воински». «Если сердится, — сказал Виста, — значит, не так уж ты и безразличен. Слушай же, ты знаешь, почему герцога Роджера называют бастардом? Наверное, потому что он и есть бастард. Незаконно рожденный. За что, кстати, я не решился бы его осуждать». Виста фыркнул. «Да если бы только это. Насколько мне известно, салманесские герцоги не женятся поколениями. Бастарды наследуют бастардам, и это не слишком-то нравится храму». Он вновь фыркнул. «Точно так же, как и барону Дейдеи, чья дочь официальная, так сказать, любовница герцога. Старик полагает это бесчестием». Тут только Эрар начал смутно догадываться, в чем дело, и приподнялся на постели. «Но каким образом?» «Да говори же, говори». «В общем», — сказал Виста, — «герцог уведомил мою подружку, а твою возлюбленную, что согласно вассальному долгу, ей надлежит явиться к нему и возлечь с ним нынешней ночью. Понял теперь?» Эрар на миг задохнулся от боли, пронзившей сердце. Потом глухо зарычал. «Я убью его!» И рванул одеяло, опуская ноги на пол. «Не так легко это, хозяин», — отрезвил его Виста. «Там столько бритоголовых, что и не сосчитать. Но неужели она пойдет?» «Нет, она должна отказать ему. Отказать наотрез. Я все-таки вождь. Мы будем защищать ее до последнего. Проклятый герцог, я думаю, живо сменит тон, когда мечи заходят по головам в его собственном доме». Виста вздохнул. «Мы уже толковали об этом. Она, я и Эрб. Она не хочет, чтобы ее защищали. Она говорит, что герцог, чего доброго, еще откажется воевать за свободу Дейларны. Тогда, мол, погибнет ее отец». «Свобода Дейларны. Господи, какой вздор! Чтобы герцог всю свою политику пустил коту под хвост из-за девчонки? Да неужели некому было ей объяснить?» Виста пожал плечами. Тени заплясали по стенам. «А вот долговязый Эрб с кем-то там советовался и утверждает, что Гетона права. Если она пойдет к герцогу, это уж насмерть втравит Салму в нашу войну. Мужчины платят жизнями за свержение Алого Пика. Так почему бы женщине не заплатить своим телом? Что до меня? Я не очень в этом уверен. Хотя и согласился с ним. А еще я подумал, что у тебя в этом деле тоже есть интерес. Вот я и пришел». «Но что же нам делать?» — спросил Эрар в отчаянии. «Бежать. Бежать немедленно с проклятого города. Нет, не выйдет. Мосты подняты. Да и некуда. С Джентеби после нас не было ни корабля. Валькинги там хозяйничают, как пить дать. Спрятаться? Негде. Жениться на ней немедленно. Так ведь она за меня не пойдет. А и пошла бы. Разве герцога это остановит?» Эрар мучительно шагал туда-сюда босиком по холодному полу. Виста следил за ним, держа хризму на коленях. Наконец он проговорил. «Я, конечно, плохой законник, хозяин, но что-то я такое слыхал, будто по вассальному праву никто мне через твою голову не смеет приказывать. Во всяком случае, про герцога в нашей присяге точно не говорилось». Эрар рывком повернулся к нему. «Так скажи ей это скорее, друг Виста. Может, это нас спасет. Беги, скажи ей. Герцог, да, сюзерен, но приказывать моим людям могу только я сам». Он ломал пальцы от нетерпения. Дверь за Виста не успела еще толком закрыться, а он уже мчался к шкафу за светильником и колдовской книгой. Ему было ясно одно. Ради того, чтобы удовлетворить свою похоть, герцог Роджер Салманесский с легкостью отметет любые законы. Даже если Гетон и в самом деле захочет воспользоваться подобной лазейкой. Ведь не по закону же он овладел дочерью барона Дейдеи. Да, Гетона права. Всякое сопротивление его воле может стать для бастарда поводом переметнуться на сторону валькингов, и тогда прощай освобождение Дейларны, как и предсказывал Рогей. Да, наступил тот самый час смертельной опасности, грозивший всему, чем он дорожил. Тот самый час, когда следовало прибегнуть к отцовской науке и призвать на помощь потусторонние силы. Он разыскал в очаге кусочек угля и, как был полуголый, принялся торопливо вычерчивать пентаграмму. «Сабатхани...» — прозвучали первые слова заклинания. Вовремя вспомнив, Эрар вытащил локон, подаренный ему когда-то в знак дружбы, и присовокупил. Непогожий день за окном давно сменила холодная черная ночь. Лишь там и сям далеко внизу поблескивали редкие городские огни. Вряд ли кто-то гулял в этот час по улицам. А если гулял, скорее всего, не должен был обратить внимание на синие колдовские огни, что взвились вокруг Эрара, напоенные тающими бледными лицами. Он продолжал. «Именем семи сил, покорных мне и властных над вами, приказываю вам привести ее сюда ко мне и без остатка покорить ее волю моей». Синее пламя постепенно опало. Эрар торопливо задул светильник и принялся одеваться в потьмах. Гитона подошла так тихо, что он едва услыхал ее шаги в коридоре. В неверном свете факела, тускло чадившего за углом, он увидел, что она снова была одета по-женски. «Гитона», — прошептал он и за руку втянул ее в комнату. Рука показалась ему совершенно безвольной. «Гитона, здесь, наверное, темно? Зажечь свет?» «Как пожелаешь, мой господин», — ответила она тихо. Он ударил кресалом и не с первого раза сумел уронить искру на труд. Но вот огонь озарил ее милое личико и безвкусное розовое платье с ужасающим вырезом, почти открывшим грудь. «Несомненно, подарок герцога Роджера. Здесь ты в безопасности», — сказал Эрар. «Присядь». Последствия колдовства уже накрывали его. Он и сам рад был сесть, пока ноги не подломились. «Благодарю тебя, мой господин», — ответила Гитона и, опустившись в пододвинутое креслице, сложила руки на коленях. Она глядела прямо перед собой. Впрочем, достаточно дружелюбно. «Здесь тебе ничто не грозит», — повторил Эрар. «Герцог не посмеет вломиться сюда, даже если догадается, где ты. Короче, оставайся здесь столько, сколько понадобится». Она ничего не ответила. Даже губы не дрогнули. Выждав немного, он сказал еще. «Гитона, прости меня. Прости за все. Я не стану больше колдовать. Я все буду делать так, как ты пожелаешь. Только чтобы ты простила меня, и мы снова дружили». «Конечно, я прощаю тебя, господин», — ответила девушка. «Разве я тебе не присягала на верность?» «Присягала и Тор, копьеносец, вольный рыбак». «Да, но клятву произносила Гитона. Слова были нежными. Нежнее не придумаешь». Но тон оставался холодным, и руки не покидали колен, и взгляд был пустым по-прежнему. Эрар воскликнул в отчаянии. «Неужели ты вправду пошла бы к герцогу нынешней ночью? Если бы на то была твоя воля, господин мой Эрар». «Господин, я не господин тебе. Я твой приятель. И посмешище всего в Агее, как ты сама прекрасно знаешь». Он вскочил на ноги и заметался по комнате, забыв про усталость. «Как же нам провести поганого герцога? Какое убежище найти для тебя, чтобы не проболтался какой-нибудь слуга, и тебе снова не приказали явиться? Я ни за что к нему не пойду, если ты не велишь». Эти слова застали его у очага. Он обернулся к ней, неподвижно сидевший в креслице, такой прекрасный и такой безразличный. «Придумай же что-нибудь!» — крикнул он. «Скажи что-нибудь!» И прежде чем она успела ответить, бросился к ней, обнял и принялся целовать. И сперва ее губы были безответны, но затем как будто оттаяли. И с коротким счастливым вздохом она теснее притянула его к себе. «Гитона», — прошептал он, переводя дух. Она покосилась на светильник, и светильник был немедля задут. Гитона отвечала страстью на его страсть. Но когда мир был готов раствориться в вихре блаженства, вдруг содрогнулась всем телом и не в силах сдержаться, отчаянно зарыдала. «Любимая», — растерянно шепнул он ей на ухо, но она отвернулась. «Если бы это был Виста! О, если бы только это был Виста!» — выговорила она каким-то незнакомым голосом. На другой день герцог Роджер соизволил всего однажды покинуть свои покои, и на челе его лежала тень, ничего хорошего не предвещавшая.